Часть пятая. Молочков никогда не упрекал тех, кто не понимал Петра. Его удивляло и даже восхищало, когда Петра постигали во всей его противоречивости, как это сумел Пушкин, лучший, по его мнению, петровский историк. Формулы Пушкина достойны изучения. То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник. Он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник. Четыре решающих качества отобрал Пушкин. Великим сходиться трудно. Нужно либо понимание, либо отрицание. Пушкин понимал Петра, как никто другой. Трудность состоит в том, как у Петра сочетается несочетаемое. Стеснительность и распущенность. Грубость и деликатность, простодушие и хитрость. Молочков рассказывал, как Петр восхищался европейской культурой и как варварски обращался с ней. Впервые попав в Европу в составе Великого посольства, Петр стеснялся, избегал большого общества. Он чувствовал несоответствие своих манер. Принцесса София Шарлотта писала, как он рыгал за столом, не знал, для чего салфетка. Неприятная история произошла в Англии. Петр желал жить поближе к корабельным верфям. Правительство сняло ему дом в Дептфорде. Отлично меблированный, вместительный дом, несколько спален, большой сад. 2,5 месяца он провел там. После его отъезда хозяева пришли в ужас. Все было разрушено. И как? Эксперты составили описание для королевского казначейства. Спальни, обитые шелком, измараны, ободраны. Палисандровая кровать изломана на куски. Одеяла прожжены. Полотнища дамасских обоев сорваны. Каминные щипцы изогнуты, перекручены. На них молодцы показывали свою силу. Прекрасные картины перепачканы, рамы разбиты. Газон в саду взрыт. Ковры, перины изрезаны. Кресла, стулья сломаны. Садовник его величества с удивлением обнаружил, что лужайки оставлены без ухода. Живые изгороди не подрезали, цветы вырвали. Дом сторожа вообще полностью разрушен. Похожее петровская ватага творила и в других местах. Куролесили ни с чем не считаясь, зная наших. Пей, да посуду бей, чтоб знали, чей ты сын. Безобразничал и увлеченно работал на верфях, наблюдал за отливкой пушек, ходил в море. При этом, как никто, чутко, быстро воспринимал европейскую культуру поведения. Испанский епископ сообщает в письмах, что русский царь обладает деликатностью и светскими манерами, хотя не рад большому обществу. И позже, признавал Молочков, во второе обстоятельное посещение Европы, спустя почти 20 лет, в нем сохраняется нежелание считаться с общественным мнением. Он умеет соблюдать нормы, но может сорваться в загул. То он скуп до неприличия, платит в Париже за изготовленный ему роскошный парик в 10 раз меньше положенного, торгуется в магазинах, то, покидая Париж, дает обслуге 50 тысяч ливров. Огромная сумма по тем временам. Мы слушали Молочкова с каким-то неловким чувством. Ждали, куда он выведет. В Европе считают, что его интересуют лишь корабли, техника, изобретения. А между тем он давно уже приобретает картины. По его указаниям закуплены были сотни картин. Пусть это преимущественно морские пейзажи с кораблями, с кадрами, но это живопись и неплохая. Впервые в России жилые комнаты и дворцовые залы украшают картины. Петр хочет сделать новую столицу прекрасной. Он приглашает из Европы зодчих, садовников, резчиков, архитекторов, бронзовщиков. Каким-то образом получилось, и у нас не было оснований не верить учителю, что почти все они оказались мастерами своего дела. Шлютер, Леблон, Растрелли и отец, и, разумеется, сын, Трезини, Микетти, Филипп Пильман. Вряд ли таланты собрались в таком количестве случайно. Петровские замыслы увлекали художников своей грандиозностью. Он умел ставить им чисто художественные задачи. По мере завершения военных усилий в нем росла потребность украсить бедную на искусство российскую жизнь. Теперь, когда страна получила победоносный флот, артиллерию, кавалерию, стало видно, что этого мало. Страх, который Россия внушает, еще не возвеличивает ее. Ей нужна красота. С той же истовостью, с какой он создавал военную мощь, он строит Петергоф. Изделие чистой красоты. Другого назначения у него нет. Да, символ, да, память победы, но главное – красота. Версаль Петру, да и всем его спутникам, показался чудом. Такого размаха фантазии он нигде не видел. Причем роскошь, любезная его сердцу, роскошь фонтанов, зелени, парковых выдумок. Он долго любуется великолепным сочетанием террас, дворца, лужаек и играющей воды. Подобное произведение достойно украсить его новую столицу. Замысел Петергофа формируется быстро и появляется вовсе не вариант Версаля. Это скорее петровское произведение. В Петергофе сказывается барокко, то, чего так много было в натуре Петра. Версаль прославляет короля Людовика. Петергоф прославляет выход России на морской простор. Изобретательность Петра неистощима. План Петергофа Петр набрасывает сам, делает эскизы дворца, нижнего парка с морским каналом, верхнего сада. Тщательнее всего занимается Монплезиром. Надо было решить инженерную проблему, как обеспечить напор воды для фонтанов. В Версале это делали насосы. Ненадежно. Петр обследовал местность вокруг Петергофа, нашел ключи на Ропшинских высотах, предложил проложить самотечный канал до Петергофа. В сущности, гидротехники исполнили его проект. Оказалось, до сих пор фонтаны работают по петровской схеме водоснабжения, о чем с гордостью сообщил нам Молочков. И в тот день 1714 года, когда пустили воду, Петр на коне, волнуясь, сопровождал ее журчащий первоток, ехал вдоль лотков и труб от Ропшинских высот до самых фонтанов. И вот они взметнулись вверх. Счастливая минута! К Монплезиру Петр имел пристрастие. Выйдя на террасу, он мог видеть и Кронштадт, и Петербург. Засыпая, он любил ночевать в Монплезире, слышал плеск волны, прямо с кровати открывался вид на море, любое, с луною и без луны, с льдинами, летнее море, с рыбачьими шлюпками, пустое, солнечно ликующее. Сюда любила приходить Екатерина Великая, любил и Николай I, подолгу сидел в кабинете Петра, думал. И Петергоф, и Стрельна, места, любимые Петром, обладают какой-то мистикой. В этом мы были согласны с Молочковым. В церкви у своего путевого дворца Петр устроил тайное бракосочетание с Екатериной. Согласно легенде, было это в 1707 году. Здесь же, в Стрельне, в той же церкви поженились Наталья Николаевна и Ланской. К тому времени маленькая деревянная церковь уже обветшала, но сохранились дворец и два фонтана, первые в России. Поддерживались еще огороды, где Петр посадил первую в России картошку, смороду. Стояли колоды, ульи с пчелами. Был садок с рыбами. Все петровское. Сдержанная северная природа здесь позволяла себе веселиться, выращивать заморские овощи, фрукты. Да, здесь все было впервые. Петр впервые украсил жилище картинами, устроил комнату для игр, фортунный покой. Там играли в карты, в шахматы, шашки. Все было чинно, как в голландских особняках, если не взрывалось попойкой. Канал от залива прямо к дворцу, по замыслу Петра, стал парадным въездом. Склон террасы оборудован каскадами. Получилась наглядная связь дворца с морем. В фонтанах аллегорически развивается тема Северной войны. Уже после Петра был установлен Самсон, побеждающий льва. Того самого, что изображен на шведском гербе. Главный водомет Большого каскада. Главный символ победы. Различные эффекты водных струй Петр проверял, делая с фонтанными мастерами модели. При открытии Петергофа царь, выйдя на балкон верхних палат, сказал французскому послу: «В Версале нет такого вида, как здесь, где с одной стороны открывается море с Кронштадтом, с другой виден Петербург». Вода — любимая стихия Петра. Ей он устроил здесь пиршество. 20 лет понадобилось ему, чтобы заполучить Балтику. Петергоф — это его ликование. Он наслаждается изобилием воды, играет с ней, показывает чудеса водоводства, угощает всех ее превращением, изгибает нежными округлостями, вздымает под небеса, рассыпает мельчайшими струйками, заплетает косы. Он изобретатель, как влюбленный. С чувством заключил Дрёмов. Да, Петергоф, его признание в любви. И вода рек и ручьев благодарно резвится, почуяв волю, ее долгий трудный путь к морю завершается. Вместо триумфальных арок, монументов полководцам, Петр сооружает праздник выхода к мировым просторам, на свободу общения, освобождение от замурованного существования. В Голландии Петр впервые увидел сады с лимонными и апельсиновыми деревьями. Экзотические фрукты висели на ветвях, оранжевые, желтые, словно фонарики. Зрелище поразило его не меньше, чем соборы, витражи, каналы. Голландский климат похож на российский. Следовательно, можно выращивать эти диковины и в России. Идея подобного сада вызревала постепенно. Когда надо, Петр умел быть терпеливым. Из многих дворцовых садов и парков складывалось у него видение летнего сада. Петербург начался с Петропавловской крепости, с Троицкой церкви и, как считал учитель, с летнего сада. Петр пригласил известных садовников и вместе с ними проектировал сад. Молочков видел чертеж летнего сада, сделанный Петровской рукой. Проект возник не на пустом месте. С детства Петр любил кремлевские сады. Но летний сад будет другим. Из Голландии Петр привез книги по садоустройству. Как обрезать деревья, как формировать кроны. Чертеж показывает пристрастие Петра к стилю голландского барокко. Места уединения, островки, гроты, беседки. Прямые аллеи и вдруг лабиринты, лесочки, цветники. Над летним садом трудился приглашенный шведский садовник Шредер. Высокие шпалеры из лип, кленов, акации он украсил скамейками для отдыхающих, расставил их по аллее. Государь часто приходил смотреть на его работу. Кряхтел, хмыкал, чего-то ему не хватало. Нет, работой Шредера он был доволен. Украшения хороши, но достаточно ли этого посетителя? Что они еще могли бы получить? Швед не понял. Удовольствие, что же еще? А кроме удовольствия? А что царь имеет в виду? Ну, допустим, полезные сведения, настаивал Петр. Садовник недоумевал. Какие сведения? Потом он вспомнил старинные традиции времен Ренессанса. Книги. Класть на скамейках книги нужного содержания, чтобы гуляющие могли их читать. А учитывая неверную погоду, прикрывать их кожей от дождя. Петр рассмеялся. Столичная знать читать неохоча, да и непривычно, она идет в сад развлекаться, гулять. Нет, не лучше ли будет изобразить сценки из эзоповых басен? Сцены в лицах, с текстами. Были выкопаны бассейны, края обложены раковинами, в каждом бассейне фонтан и фигуры животных, свинцовые, позолоченные. Всего 60 штук. Каждая группа соответствовала басне Эзопа. Примерно как на памятнике Крылова. Подхватил профессор. О. Хоть и его открыли спустя 150 лет, но все равно как бы в память о петровской выдумке. Молочков согласился. В память, да. Но отличия существенные. Басни Крылова знают с детства все русские школьники. с радостью отыскивает изображение на постаменте памятника. Басни Эзопа были при Петре в новинку. Не знали их содержания и еще менее разумели их значение. Поэтому Петр приказал у каждого бассейна поставить столб, на белой жести написать и басню, и ее толкование. Читайте, смотрите, понимайте. Одной из первых переводных книг по указанию Петра были «Эзоповы притчи». Книга вышла в 1700 году. «Летний сад» стал продолжением книги. Приходя в сад, Петр собирал гуляющих и объяснял смысл изображаемых басен. Басни считал он наиболее впечатляющий, доходчивый элемент общего образования. Среди торговых агентов, отправленных Петром в Италию приобретать картины, статуи, был Юрий Калагривов. К 1718 году ему посчастливилось перехватить подлинную античную находку археологов – мраморную статую Венеры. Венера отличалась от прочих статуй новоделов, в ней трепетала жизнь, созданная 2000 лет назад, когда еще не было ни России, ни христианства. Она показывала, каково было понимание красоты. Отбитые руки не умаляли совершенства этого творения. Калагривов отнюдь не специалист, можно сказать, влюбился в богиню. Но и римские власти тоже оценили Венеру, и распоряжение губернатора Фальконьери статую у Калагривова конфисковали, продавца взяли под стражу. Калагривов не отступился, поклялся во что бы то ни стало высвободить Венеру. Частные хлопоты его ни к чему не привели. Тогда Петр подключил к делу более пройдошистого агента Рагузинского. Через своего приятеля кардинала тот обратился к самой высокой власти, папе римскому. В Ватикане было известно, что в России находятся мощи святой Бригитты, ирландской святой, высоко чтимой англичанами. Папа согласился совершить обмен мощей христианской святой на статую языческой богини. Когда сделка была завершена, Петр отправил Рагузинскому благодарность за освобождение из-за ареста статуи Венус и просил передать благодарность кардиналам. Затем предупреждает: такую дивную вещь морем не посылать, рискованно везти с суши в специальной коляске. Молочков с подробностями описывал это необычное путешествие. Путешествие Венеры через всю Европу. По заснеженным дорогам, сквозь границы, таможни, постоялые дворы, через ледяные реки, любопытство чиновников. Все было полно приключений и опасностей. Спустя несколько месяцев промерзшая Венера предстала перед придирчивым взглядом царя. Он не был знатоком античного искусства, но в женских прелестях разбирался. Римлянка стоила потраченных денег и хлопот. Петр распорядился установить ее не в павильоне, а в открытой галерее. Беломраморная богиня, в чем мать родила, вызвала переполох в столичном обществе. Все спешили в сад увидеть сие бесстыдство. Зрелище женской наготы в публичном месте было невиданно для России. Государь бросил старым порядкам еще один вызов. У Венеры стояла неубывающая толпа. Греховность ее тела смущала, вызывала у одних похабные шуточки, у других — возмущение. Особы женского пола ревниво искали изъянов. Изъянов не было. Отчасти это угнетало, но в то же время доказывало, до чего хороша женщина как таковая. Мужчины сравнивали своих жен и любовниц с этим вечным образцом. Норовили потрогать, а то и гладили ее прелести. Богиня сносила приставание холодным. По словам Антиоха Кантемира, она бы надавала пощечин, будь у нее руки. За нее вступился государь, поставил часового с ружьем. Государь вставал рано, в 5 утра. Однажды поутру, выйдя в летний сад, он застал в галерее перед Венерой Антиоха Кантемира. Низкое рассветное солнце сделало мрамор чуть прозрачным, наполнило его розовым светом, скульптура ожила, капли росы блестели на ее плечах. Юноша сказал, что он тщетно пытался представить себе ее с руками. Могли ли они что-либо добавить ее образу? Он полагал, что ничего. Лишенная рук, она обрела тайну. Может, рук и не было. Ваятель закончил на этом свою работу, боясь испортить ее. Государь согласно кивал, радуясь тому, что другой такой дивности нет на свете, вглядывался, вздыхал с печалью, ибо нет ничего прекраснее женского тела. Учтите, что обыватели до того времени не знали ни светской живописи, ни ваяния, и вдруг галерея великого искусства распахнулась перед ними. Древние боги выглядывали из зеленой листвы. Мифологические образы входили в мир русского горожанина. Живописные картины, закупленные по указаниям Петра, чаще всего представляли морские пейзажи и жанровые сцены. Среди них были полотна старых мастеров. Была картина Рембрандта «Прощание Давида». Предпочтение государь оказывал картинам с кораблями, так что была видна оснастка, устраивал по ним экзамены молодым морякам. Летний сад был начинен новшествами. Сад был огромен, по нему бродили цапли, цвели фруктовые деревья. Диковины были кусты роз, привезенных Петром. В больших клетках пели, щебетали редкостные птицы. В гротах гуляющих подстерегали пугало, в аллеях водные ловушки, в рощицах лежали искусно сделанные полураздетые пастушки. На пруду был островок с закрытой беседкой. Попасть туда можно было на лодке. Царь любил там уединяться. Этому островку предстояло еще сыграть роковую роль в жизни Петра. Статуи устанавливали не у стен, не в нишах, как было принято, а так, чтобы обозреть их можно было кругом. Нарушать традиции для Петра было естественно. Он ощущал себя во всем первым. Он был как бог, творящий мир. С него начинаются музеи, флот, черепица. Однажды он отпечатал свою руку в глине. Кажется, это было в Липецке. Бронзовый слепок можно увидеть в музеях. Длань Созидателя, держателя скипетра, рука, что подписывала указы, приговоры, рука бомбардира, плотника, архитектора, десница, дающая и награждающая. Это могучее лапище чертит план Монплезира, колотит дубиной, точит паникатило. Молочков замолчал, задумался. Может, ждал вопросов, подковырок. Пафос-то он нагнал. Мы ждали, как он закончит эту историю. Когда-то Лейбниц рассказывал Петру, как страдает брошенное в землю зерно, прежде чем произвести плод. Страдание зерна. Это запомнилось. Так он выстрадал Петербург, да и Петергоф тоже. Но зато какие плоды, какая красота выросли на этих болотах. В его Петергофе бесчинств не будет. За подписью государя в Монплезире вывешены правила приличного поведения. Не разувшись, с сапогами или башмаками, не ложиться на постели.